hoy, ора твогне, под поля и все вместе с нами, все, все, все, ио им мощами, ой, бабоньки, да выходи до наш круг и танцуй с нами.